Глава 34. Павел, открыв капот, немного покопался в моторе и зло крикнул. «Чита, канай сюда! Этот козел!» — он пнул переднее колесо ГАЗ-69. «Сломался! Делать будем!» Чита, недовольно ворча, вылез из машины. «А ты...» — Анна повернулась к Квадрату. «В машинах, видно, не понимаешь». Сказала она это просто так. Анна видела, что лидером, чье слово решало все, был Квадрат. Тот ухмыльнулся. Образование не то. Анна вылезла из машины. Пойду на природу полюбуюсь. Она гибко прогнулась и, соблазнительно виляя задом, пошла по дороге. Надолго встали, подошел Квадрат к наклонившейся над мотором приятелям. «Да на час не меньше!» — зло сплюнул Павел. «Пойду на речку, освежусь!» — Квадрат махнул рукой в сторону ушедшей Анны. «Сколько мы от моста проехали?» — «С полкилометра!» — буркнул Павел. «Посигналишь, если замоюсь!» И Квадрат быстро пошел за женщиной. «Он ее ляжки пасти будет, а мы делай!» — обиделся Чита. Павел промолчал, но взбухшие желваки заиграли на его скулах. Квадрат догнал Анну у реки. Присев, она рукой попробовала воду и, взвизгнув холодное, смеясь, посмотрела на мужчину. — Все равно искупаюсь. — От дороги-то отойди. Квадрат пошел вниз по течению. Анна, расстегивая олимпийку, пошла следом. — Во! — остановился мужчина. — Здесь самое то. Галька и грязи нет. И, повернувшись назад, замер. Анна, совершенно голая, гибко прогнувшись, расчесывала волосы. Тонкая гибкая талия, длинные стройные ноги, налитые груди. Квадрат, осипшим вдруг голосом, негромко проговорил. — А ты ништяк! Анна игриво рассмеялась и, проводя руками по крутым бедрам, сказала. — А толк-то что? Мужики перевелись, и с явным сожалением вздохнула. Квадрат, одним рывком разорвав рубашку, шагнул к ней. — А ты сильный! — Анна пальцами коснулась его выпуклой груди. Федор быстро снимал брюки вместе с трусами. Женщина, смеясь, побежала в заросли сланника. Квадрат, догнав ее, на небольшой полянке схватил за талию. Анна вывернулась и, толкнув, повалила мужчину на молодой мох. — Лежи! — прошептала она, садясь на него с широко раздвинутыми ногами. Квадрат шумно задышал, гладя ее упругие бедра, чувствуя женское тепло, ощущая ее всю. Потом, рыкнув по-звериному, прижал ее к себе и, перевернув, впился в полураскрытые страстные губы. — И тебе хорошо? — Учащенно дыша, обхватив женские ягодицы, равномерно поднимая и опуская мускулистую задницу, шептал он. Двигая ему в такт тазом, женщина тихо отвечала. — Милый, желанный. — Глыба с мускулами. Я думала, у него... Анна, взглянув на расслабленно лежавшего мужчину, тихонько плюнула. — Прыщик у него. Все в эти бугры мышц ушло. Ни темперамента, ни силы мужской. Горилла с полусогнутым. И, нагнувшись, поцеловала Квадрата. Мне так хорошо никогда не было. Мужчина открыл глаза и довольно улыбнулся. Все путем. Потом сел. Двигать надо. И смотри, тихому не шлепни. Дело сделаем, потом разберемся. «План поможете мне взять. Я вас и сведу», — Анна быстро оделась и сказала. «А если он ко мне полезет?» И, обхватив Квадрата за шею, прошептала. «Мне после тебя никого не надо». «Не полезет», — уверенно ответил Федор. «Я ему условия двину. Или всем, или никому. Нечего, мол, нас щитой драконить. А если он согласится всем?» Испугалась Ковалева. — Не, он парень в таких делах не общаковый, — захохотал Квадрат. — Канай первый. Спросит за меня, хрен его знает, одна ныряла. Анна, понимающе кивнув, быстро пошла к дороге.